Знаменская церковь могла дать работу хоть кому-то из них. И если патриархия шла здесь на явное попустительство, объяснение следовало искать, скорее всего, в жизни думного дьяка, чье имя сохранил и реестр московских церквей Петровского времени. К числу родовитых дворян Александр Степанович Дуров не принадлежал. Правдами и неправдами, выслужившийся ловкой приказной, он начинал с собой дворянский род Дуровых. Впрочем, было что и ему вспомнить за долгие годы царской службы. Еще в 1630 году ездил он одним из посланников в Крым, побывал в Смоленском походе, участвовал в отражении татар под Белгородом, сидел с дьяком в конюшенном, ямском и стрелецком приказах. За астраханскую службу был пожалован шубой из атласа золотного и кубком. Алексей Михайлович допустил его к переписке всяких дел патриарха Никона и в одно из высших финансовых учреждений своего правления приказ Большого Прихода. Недаром такими пышными были похороны думного дьяка в 1671 году. Но путеводители касались не только времени сооружения Климента. В одном из справочников промелькнула заметка с описанием одной из наиболее почитаемых в нем икон. Была эта икона «Знамение», вклад Александра Дурова, которая имела на обороте подробное изложение какого-то исключительного события в жизни думного дьяка. Наверное, полный текст надписи мог бы сказать о многом, если бы его удалось найти. Полвека назад иконы были вывезены из Климента. Дальнейшая судьба их неизвестна, как неизвестно и местонахождение Дуровского знамени. Положение становилось безвыходным, если только не удастся найти живого свидетеля, одного из тех, кто по роду службы имел доступ к иконе и читал надпись. Простому прихожанину никто бы не позволил поднимать икону с места, тем более рассматривать ее оборот. Зато для церковного причта это представлялось и возможным, и даже обязательным. Живой свидетель в сегодняшней Москве, теперь все сводилось именно к нему. Москва. Дом английского посланника. 1730 год. Дорогая Эмилия, я так до сих пор не знаю, развлекают ли себя мои письма или, напротив, утомляют и остаются лежать непрочитанными на твоем прелестном бюро. Лорд Рондо уже не раз выражал удивление по поводу той усидчивости, с которой я продолжаю тебе писать, хотя я отговорилась ведением дневника, не желая выдавать маленькой тайны нашей переписки. Но даже не зная твоего ответа, не могу отказать себе в удовольствии поболтать с тобой. Вообрази, мои предположения начинают оправдываться. Ты знаешь, что новая императрица была приглашена дворянством на основании так называемых кондиций. Она подписала обязательство подчиняться им, в противном случае должна была лишиться власти. И вот герцогиня Екатерина уговорила императрицу порвать эти кондиции и принять единовластие. Риск огромный, хотя существовала группа дворян, которые предпочитали самодержавную власть царицы власти членов Верховного Тайного Совета. Анна пошла на него и выиграла. Трудно описать, какой вид имели в этот день обе ее сестры. Герцогиня Екатерина лишилась своей обычной говорливости и молчала с убитым видом. Царевна Прасковья не поднимала весь вечер глаз и не отзывалась ни единым словом, хотя по приезде во дворец обе принесли императрице свои поздравления. Зато Дмитриев Мамонов не мог скрыть своего бешенства и выпил так много вина, что, по рассказам, его еле смогли на следующий день привести в чувство. Он бранился самыми страшными словами, призывая все несчастья на голову дворян, допустивших нарушение кондиций. Не знаю, заметила ли сама императрица все эти страсти, но немедленно появившаяся рядом с ней ее курляндский фаворит господин Берон, несомненно. Удивительная пара. Анна не кажется влюбленной и очень равна в обращении с ним. Они почти ровесники по возрасту, но императрица выглядит старше и старее. Она тяжело встает и грузно садится. У нее слегка отечное лицо и заметная одышка, которую она старается скрывать, но которая не дает ей разговаривать на ходу даже во дворце, не говоря о прогулках. Это не мешает Анне быть хорошей наездницей и метко стрелять. Однако после каждой охоты она должна день или два отдыхать. Танцы ей вообще недоступны, и если она открывает балы, то лишь по необходимости, явно не испытывая при этом никакого удовольствия.